До свидания, Зафук. Похоронили Зафука на Недоходовском кладбище. Это в 25 километрах от Москвы. Кладбище маленьким было раньше, у него не было ограды. Но когда в Москве запретили хоронить, оно стало быстро расти, хорошеть, как могут хорошеть кладбища. Сюда перекочевали торговые точки должного значения, здесь появились нищие и дружинники. Кладбище стоит на Косогоре, со станции и шоссе видны его новые голубые ворота. Был август. Воздух был тяжелым, горячим. Ветер отсутствовал, но было пыльно. При выходе нищие стали смотреть на нас соответственно своей работе, и я впервые в жизни бросил пятак в грязную пропахшую медью кепку небритого урода. Потом мы выпили безвкусного квасу и сели в похоронный автобус. Первый раз в жизни я ездил в этот день в похоронном автобусе. Красное, обожженное слезами лицо матери Зиновия, хмурые лица ребят, идиотское лицо человека из завкома того завода, на котором при жизни работал Зиновий Пекшин по кличке Зафук. Удушливое нутро автобуса сотрясалось, окна монотонно дребезжали, как будто хихикал умалишенный старичок. Потом мы пили водку в комнате Зиновия, утешали охрипшую его мать и вспоминали его с нами жизнь в нашей квартире и во дворе. Сколько я себя помню, я любил своего соседа Зафука. Он гонял голубей и был для меня чуть ли не богом. Маленьким я любил смотреть на него, бегающего по крышам сараев, грохочущего неимоверно, свистящего пронзительно до рези в ушах, махающего пиджаком и запускающего камни в карнизы, на которые садились голуби. Он говорил на своем божественном языке, и сердце сжималось от прекрасных и таинственных слов. «Черночистый! Подкинь голубку! Монах! Спрячь чужого, хозяин идет!» Я все детство прошивался около голубятни, ожидая заметного только Зиновию срока, когда мне можно будет приказать слазить за голубкой, согнать красного с балкона дома, подсыпать пшена на крышу сарая. А когда этот срок наступил, я в счастливом обалдении выслушивал его мат и старался изо всех сил угодить этому чудо-богатырю. Это Зиновий научил нас играть во все хулиганские игры. Расшиши, казеночку, догонялы. Это он выгребал из наших карманов проигранную мелочь, даруя этим право козырять его именем в стычках с инодворцами. Да что говорить! Зиновий был моим первым учителем городской жизни. От Зафука я узнал, что такое кичман, ёрш, откуда дети берутся и многое другое, что необходимо для жизни в Москве. Кличку Зафук дал ему Варшавский, хилый, всегда битый кем-нибудь мальчик, находящий выход своей ненависти в том, что всем давал клички. Как-то Зиновий обыграл Варшавского в шашки. Он всех обыгрывал, шашки были его страстью, тем, что взял дамку Зафук. При произнесении этой фразы белые ежиком волосы его дыбились так, что становилась видна красная кожа между ними, уши распахивались, растягивая губастый рот до неимоверных размеров улыбки. Его короткое с сухими, будто вялеными мышцами тело съеживалось в диком напряжении от огромной радости. Он бил себя резко по ляжкам, и глаза, светлые, чуть темней белков, наливались слезами счастья и делались квадратными. После этой игры самолюбивый Варшавский больше не играл с Зиновием, а прозвал его Зафуком. Кличка всем понравилась, а нашла чудаку Зиновию Варшавского немножко уважали за талант давать клички. Зиновий очень переживал. Как-то пьяный, он подошел ко мне и начал плакаться. «Слышь, сосед, скажи шпане, чтоб кончили. Кто вы без меня? Я за тебя Феликса с Малюшенки отдолбал. Теперь ты сделай дело для меня, а?» И неожиданно попросил. «Зовите меня адмиралом, а? Или боссом?» Мы не знали, как получился этот человек и почему ему, упорному, сильному, глупому, не везло. Он ведь никогда не начал за свою жизнь серьезного, предвещающего удачу дела. Он воровал голубей, он их жарил и ел. Он называл себя вором, но украл только флаг Белорусской Республики у пьяных демонстрантов на 1 мая, гитару и швейную машинку из сарая, принадлежащего клубу завода. Штанга была его самым почетным и геройским воровским трофеем, потому что флаг он поставил дома и боялся его даже выкинуть. Он был очень большой. А машинка оказалась внутри пустой, она была бутафорской. Гитару он пропил. Между прочим, водку он воспринимал мучительно, трудно, но наспор выпивал из горлышка пол-литровку. Наспор он мог сделать все, потому что был гордым. Умер он тоже глупо. Поклялся, что сколько наберет грибов, столько за раз и съест. Здесь было две азартных стороны. Больше набрать и в то же время все съесть. Он съел ведро жареных грибов. Но, видно, попались и плохие грибы, и он отравился. Он очень кричал, но по гордости думал, что это от объедения, и скорую помощь не вызывал. Так и умер. 25 лет. Мы порядочно напились. Мать Зиновия плакала и говорила пьяному Варшавскому, что все было бы хорошо, если бы Зафук пошел не по дурной дорожке. Почему это наш жизненный путь для наших матерей — дорожка, да еще всегда дурная? Я пил и смотрел новыми глазами на комнату, где жил и действовал Пекшин. Маленькая, комод. Яркая ненужная барахлишка, статуэтки, куколки, крашеные перья в вазе. На стене над кроватью матери календарь со скульптурой рабочей и колхозница. Над топчаном, где спал Пекшин, фотографии. В углу стоял флаг Белорусской Республики, и были свалены вокруг него части от мопеда. На табуретке возле топчана стоял неисправный телефон, и все это теперь осиротело. Все стало ненужным. Мне вдруг стало тяжело и больно. Мне показалось, что у меня умер младший брат. Я был моложе Зиновия лет на 7, но мне показалось, что у меня умер младший брат. И я сказал речь. Я сказал, что не забуду его, что он был настоящим человеком, умел делать то, что не умеем мы, жить свободно, что он плакал, когда хотел плакать, и смеялся, когда хотел смеяться. Я сказал, что на всякой войне Зиновий был бы героем, потому что на войне кто-то должен делать подвиги, а он был простым, веселым, понятливым человеком. Я сказал, что такие Зиновии есть везде, их мало, но они есть, и это делает жизнь свежей и правдивой. И поэтому я не прощаюсь с Зиновием, я поэтому говорю «до свидания, Зиновий». «До свидания». Мать его не поняла, что я говорил, но, видя слезы на моих глазах, кивала головой и плакала.